После ужина с семьёй Такеми Кадзучи прошло 2 дня. Микото, пожелавшая взять выходной от подземелья, шла по улице Морарио под чистым утренним небом. С ней были Белл и Вельф. «Зачем мы сюда пришли?» – пробормотал Вельф, когда их трио оказалось на улице, заполненной оживлёнными лавками на северной главной улице. «Я прошу у вас обоих прощения, но я хотела бы попросить вас о помощи в сегодняшнем походе по магазинам». Микото сложила руки и начала активно кланяться, выпрашивая двоих парней отказаться от проведения времени в подземелье и у наковальни ради похода по магазинам с ней. Белл натянуто улыбнулся и спросил. «Так, ты сказала, что мы идём по магазинам, а что мы собираемся купить?» «По правде говоря, Оука и остальные планируют устроить праздник в честь Такеми Кадзучи Ками через несколько дней». Микото рассказала Беллу и Вельфу о праздновании, про которое ей рассказала Чигуса. Прежде чем они прибыли в Орарио, дети святилища преподносили особые подарки богам и богиням в день их явления на Землю, вроде дня рождения для богов. Однако из-за битвы и событий, касавшихся Харухимы в этом году, день празднования и явления Такеми Кадзучи пропустили. Микото хотела того же, чего желали её друзья детства, подарить своему богу подарки и отметить его особый день. «Я всегда вкладываю очень много искренности и очень долго размышляю над подарками, но у меня никогда не хватало денег на что-то стоящее. Сейчас я в Орарио 2-й год, и у меня появился стабильный доход, поэтому я хотела бы подарить хороший подарок». «Это я понять могу. Но зачем мы здесь?» «Точно. Я хотела бы услышать мужское мнение, чтобы найти вещь, которая порадует такими Кадзучи Ками». Микото наклонилась к Вельфу, отвечая на вопрос. Празднование планировалось провести завтра. «Пожалуйста, помогите мне!» «Что ж, легче сказать, чем сделать. Хорошо. Я буду рад помочь». Микото поклонилась парням ещё ниже. Вельф потянул спину, а Белл приставил руку к подбородку. Оба не слишком обрадовались возложенной на них задачи. Оба парня подумали об одном и том же. Им казалось, что их советы не смогут принести большой пользы. Когда дело касалось подземелья или кузницы, Белл и Вельф знали очень многое, но ни один из них не интересовался чем-то другим. Если спросить кого-то, что может порадовать большинство мужчин и что они пожелали бы получить в подарок, они оба задумались бы не на шутку. «Но знаешь, ты ведь знаешь бога Такеми Кадзучи гораздо дольше нас. Разве его вкусы не известны тебе лучше, чем нам?» «Да, но...» «Раз уж мы пришли, можем хотя бы осмотреться». Микото не нашла, чем можно возразить словам Вельфа, и тут же растерялась. Белл неловко улыбнулся, увидев шок на лице Микото, и предложил для начала просто пройтись по лавкам. Северная главная улица проходит по границе первого района, особенно на ней выделяются крупные магазины с товарами для каждой из рас, но немало здесь и лавок, продающих сделанные своими руками товары и прочие интересные предметы. Микото была такой же серьёзной, как и всегда, внимательно рассматривая каждый выставленный товар один за другим, прежде чем перейти к следующему прилавку. Как и Белл, до недавнего времени она жила в бедности, и никогда не представлялся такой огромный ассортимент. Она бродила взад и вперёд, будто деревенская девчушка, впервые оказавшаяся в большом городе. Белл и Вельф обменивались беспокойными взглядами, следуя за ней. Обеденное время подкралось прежде, чем авантюристы успели осознать его приближение. Завершив круг по расположенным лавкам, Микото, Вельф и Белл решили отдохнуть в тени большого здания. «Микото, ты увидела что-нибудь подходящее?» «Даже не знаю». «Что, серьёзно?» Микото ответила на вопрос Белла честно, и её внимание тут же привлёк Вельф. Выражение на лице девушки было таким, будто она готова за что-то извиниться. Она нервно вращала большими пальцами друг вокруг друга, не зная, что делать дальше. «Раз так, какие подарки ты обычно ему дарила?» «Когда мы жили на Дальнем Востоке, я собирала красивые ракушки, желуди и семена, а потом делала из них ожерелья и другие небольшие украшения». Рассказ о прошлых подарках ничем не помог разрешить дилемму Микото. Чигуса сказала девушке, что каждый из детей в этом году готовит Такеми Кадзучи какой-то подарок от себя, но Микото понятия не имела, что это будет так сложно. Она сидела погружённая в напряжённые размышления, когда вдруг у Белла загорелись глаза. Он повернулся к Микото и сказал. «Почему бы не подарить еду? Разве это не отличный вариант?» «А? Микото, ты очень хорошо готовишь. Почему бы тебе не приготовить что-нибудь вкусное для празднования? Просто мысль такая пришла». Парень наверняка вспомнил о супе мисо, который был недавно приготовлен. Микото обдумала предложение. Если подумать, у нас никогда не хватало для подобных празднований еды в святилище. По крайней мере, сиротам никогда не удавалось сделать празднование пышным. Вельф, будто видевший, как вращаются шестеренки в голове девушки, также вступил в разговор. «Почему бы не приготовить что-нибудь необычное?» – предложил он. «Речь идет о праздновании. Почему бы не торт?» «Торт?» – губы девушки невольно повторили последнее слово. Лакомство происходит не с Дальнего Востока, но Микота понимала, что это такое. Мягкое и пышное тесто, запеченное в печи и украшенное кремом и фруктами. Она видела немало примеров на банкете, который устраивал Аполлон. Подобная идея нравилась Микота все больше и больше. Это было то, что нужно. «Я попробую. Я сделаю торт». Вельф и Белл также считали такой подарок хорошим. Микота извинилась за несколько часов потраченных бесполезной прогулки и начала размышлять, с чего ей начать. «Наверняка ты хочешь сделать торт своими руками. Но сможешь ли?» – спросил Вельф. «Я никогда их раньше не готовила и не могу сказать наверняка. Мне нужен рецепт, чтобы я приготовила один на пробу». Ответила Микота. «В Щедрой Хозяйке продаются торты. Может, нам дадут рецепт, если мы попросим?» – сказал Белл. Щедрая Хозяйка по вечерам служит прибежищем для авантюристов, а днем работает как кафе для обычных горожан. Белл пробовал куски тортов в этом кафе и попытался описать, какие они на вкус. Микота вслушивалась в каждое слово и решила зайти в Щедрую Хозяйку, в которой Силилю работали официантками.